числе участников этой террористической группы оказались профессор Вовси, врач-терапевт, профессор Виноградов, врач-терапевт, профессор Коган, врач-терапевт, профессор Коган, врач-терапевт, профессор Егоров, врач-терапевт, профессор Фельдман, врач-отоларинголог, профессор Эттингер, врач-терапевт, профессор Гринштейн, врач-невропатолог, Майоров, врач-терапевт. Преступники признали, что они, воспользовавшись болезнью товарища Жданова, неправильно диагностировали его заболевание, скрыв имеющийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища Жданова. Следствием установлено, что преступники также сократили жизнь товарища Щербакова. Врачи-преступники старались в первую очередь подорвать здоровье советских руководящих военных кадров, вывести их из строя и ослабить оборону страны. Они старались вывести из строя маршала Василевского, маршала Говорова, маршала Конева, генерала армии Штеменко, адмирала Левченко и других. Однако арест расстроил их злодейские планы, и преступникам не удалось достичь своей цели. Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, состояли в наемных агентах у иностранной разведки. Большинство участников террористической группы Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн, Эттингер и другие были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Joint», созданной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах. На самом деле, эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву об истреблении руководящих кадров СССР и США от организации «Joint» через врача в Москве Шимелеовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса. Другие участники террористической группы Виноградов, Коган, Егоров оказались давними агентами английской разведки. Следствие будет закончено в ближайшее время. ТАСС. Одно и то же. И этот такой же достоверный, переписанный из газеты документ, кажется таким немыслимым, таким недостоверным. Но, увы, все это было, было, было. От этого никуда не уйти. Даже плакат был выпущен «Убийцы в белых халатах». Врач со шприцем в руке и зверским выражением лица. Спустя несколько месяцев, когда уже дали отбой, я видела такой плакат в одном сельсовете, но на мое предложение снять его, ибо отменены врачи-убийцы, председатель сельсовета только махнул рукой, сказав: «Не эти, так другие будут. Не все ли равно? А плакат художественный, жалко снимать, и дыру как раз в стене закрывает». До Али, до ее далекого сибирского селения на Енисее, газеты доходили с опозданием, и только 23 февраля, внимательно просматривая все статьи, то был главный и единственный источник информации, радио вещало местные новости. Она вдруг прочла такое, что похолодело от ужаса. Среди общих стандартных фраз о шпионах, диверсантах, врагах народа, врачах-убийцах, иудах, продавших родину за 30 сребреников, ей бросилась в глаза фамилия с инициалами Гуревич С.Д. Матерый троцкист, наемник американской разведки, вовлекал людей в пагубную сеть шпионажа, выпытывал сведения, переправлял за рубеж секретные документы –